Несмотря ни на что, Буратино решает выведать у Карабаса-Барабаса тайну золотого ключика. Карабас-Барабас и Дуремар медленно прошли мимо пещеры. Во время боя на равнине продавец лечебных пиявок в страхе сидел за кустом. Когда все кончилось, он подождал, покуда Артемон и Буратино не скроются в густой траве, и только тогда, с большими трудностями, отодрал от ствола итальянской сосны бороду Карабаса-Барабаса. — Ну и отделал же вас, мальчишка, — сказал Дуремар. — Придется вам приставить к затылку две дюжины самых лучших пиявок. Карабас-барабас заревел. — 100 000 чертей! Живо в погоню за негодяями! Карабас-барабас и Дуремар пошли по следам беглецов. Они раздвигали руками траву, осматривали каждый куст, обшаривали каждую кочку. Они видели дымок костра у корней старой сосны, но ему в голову не пришло, что в этой пещере скрывались деревянные человечки, да еще зажгли костер. «Этого негодяя Буратино разрежут перочинным ножом на кусочки!» — ворчал Карабас-Барабас. Беглецы притаились в пещере. Что теперь делать, бежать? Но Артемон весь забинтованный крепко спал. Пес должен был спать 24 часа, чтобы зажили раны. Неужели же бросить благородную собаку одну в пещере? Нет-нет, спасаться так всем вместе, погибать так всем вместе. Буратино, Пьеро и Мальвина в глубине пещеры, уткнувшись носами, долго совещались. Решили прождать здесь до утра, вход в пещеру замаскировать ветками и для скорейшего выздоровления Артемону сделать питательную клизму. Буратино сказал, «Я все-таки хочу во что бы то ни стало узнать у Карабаса-Барабаса, где эта дверца, которую открывает золотой ключик. За дверцей хранится что-нибудь замечательное, удивительное, и оно должно принести нам счастье». «Боюсь без вас оставаться, боюсь», — простонала Мальвина. «А Пьеро вам на что? Ах, он только читает стишки». «Я буду защищать Мальвину, как лев», — проговорил Пьеро хриплым голосом, каким разговаривают крупные хищники. «Вы меня еще не знаете». «Молодчина, Пьеро, давно бы так!» И Буратино пустился бежать по следам Карабаса-Барабаса и Дуремара. Он их вскоре увидел. Директор кукольного театра сидел на берегу ручья. Дуремар ставил ему на шишку компресс из листьев конского щавеля. Издалека было слышно свирепое урчание в пустом желудке у Карабаса-Барабаса и скучное попискивание в пустом желудке у продавца лечебных пиявок. «Сеньор, нам необходимо подкрепиться», — говорил Дуремар. «Поиски негодяев могут затянуться до глубокой ночи». «Я бы съел сейчас целого поросеночка да парочку уточек», — мрачно ответил Карабас-Барабас. Приятели побрели к харчевне трех пискарей. Ее вывеска виднелась на пригорке. Но скорее, чем Карабас-Барабас и Дуремар, припустился туда Буратино, пригибаясь к траве, чтобы его не заметили. Около дверей харчевни Буратино подкрался к большому петуху, который, найдя зернышко или кусочек цыплячьей кишки, гордо встряхивал красным гребешком, шаркал когтями и с тревогой звал кур на угощение. «Ко-ко-ко!» Буратино протянул ему на ладони крошки миндального пирожного. «Угощайтесь, сеньор главнокомандующий!» Петух строго взглянул на деревянного мальчишку, но не удержался и клюнул его в ладонь. «Ко-ко-ко!» «Сеньор главнокомандующий, мне нужно бы пройти в харчевню, но так, чтобы хозяин меня не заметил. Я спрячусь за ваш великолепный разноцветный хвост, и вы доведете меня до самого очага, ладно?» «Ко-ко!» — еще более гордо произнес петух. Он ничего не понял, но, чтобы не показать, что ничего не понял, важно пошел к открытой двери харчевни. Буратино схватил его под крылья за бока, прикрылся его хвостом и на корточках пробрался на кухню к самому очагу, где суетился плешивый хозяин харчевни, крутя на огне вертела и сковороды. «Пошел прочь, старое бульонное мясо!» — крикнул на петуха хозяин и так поддал ногой, что петух «кудах-тах-тах!» с отчаянным криком вылетел на улицу к перепуганным курам. Буратино, незамеченный, шмыгнул мимо ног хозяина и присел за большим глиняным кувшином. В это время послышались голоса Карабаса-Барабаса и Дуремара. Хозяин, низко кланяясь, вышел им навстречу, Буратино влез внутрь глиняного кувшина и там притаился.